Рождество мы провели с дядюшкой вдвоем, Том с друзьями уехал в гости к Розе, меня звали, но я не хотела оставлять Марфина одного. Мамы с Джейкобом отмечали Рождество в Париже и заодно продавали землю Долоховых. Дом был разграблен и разрушен, Мария решила его не восстанавливать, Антонин был с ней согласен. Земля Малфоев находилась в таком же состоянии, но Абраксас решил сравнять остатки дома с землей и выстроить прелестный летний коттедж. Как говорится, у богатых свои причуды, поэтому зимние каникулы получились очень уютными и домашними. Заходил в гости целитель Пристли, а Джи Пиппин вообще торчал у нас безвылазно. Он был вдов, у сына только что родился первенец, и пожилой колдун чувствовал себя одиноко. Я с удовольствием готовила зимние праздничные блюда и ухаживала за двумя мужчинами. Карл снова умотал в Штаты на праздники, мы отдалялись друг от друга. Ридглав я встречала пару раз в лавке в деревне и холодно здоровалась, они отвечали тем же. Очень у них сильная кровь по мужской линии, я имела честь увидеть Ридгла-старшего и поняла, как Том будет выглядеть лет в 60. Их как будто под копирку делали, вот же порода. Начался последний семестр обучения, нервозность набирала обороты. Стоял февраль, в субботу я пошла в Хаксмит, чтобы встретиться с Карлом. Только мы собрались пойти в кафе и немного погреться, как услышали взрывы и крики. Авроры в красных мантиях стали аппарировать прямо на улицу, они громко кричали: «Собирайте детей и бегите! Нападение! Нападение!» Колдуны Гриндевальда прорвались, дети заметались, началась паника. Преподаватели собирали подростков и уходили через Сладкое Королевство, но я заметила, что некоторые третьекурсники побежали в противоположную сторону. Времени на раздумья не было, мы с Карлом помчались за испуганными детьми. Мы нагнали семерых учеников на краю деревни, собрали их и побежали в сторону второго подземного хода, о котором я вовремя вспомнила. Когда я почти запихнула последнего малыша Гриффиндорца в лаз, то услышала, как закричал Карл. Я буквально бросила мальчишку в проход и обернулась. Карл лежал на земле без движения, а на меня надвигалось трое магов с глумливыми рожами. Они не торопясь переговаривались на немецком языке и поигрывали палочками в руках, и тут меня переклинило. С детства слышала рассказы старших о страшной войне, смотрела фильмы и плакала над книжками. Проклятые фашисты. Главное, не дать им дотянуться до детей. Я была уверена, что дети несутся по тайному проходу и отошли достаточно далеко, поэтому направила палочку и четко произнесла: «Бомбарда Максима. Варнинг. Вставка НЦ-21. Читать не обязательно. СМ. Ссылку». Вход завалило, а я развернулась и начала бросаться авадами с максимальной скоростью. К сожалению, мне попались не зеленые юнцы, а боевые маги. Карл не мог мне помочь. Я старалась и дралась до последнего, но от одного из парализующих заклинаний не увернулась. Фашисты не ожидали от меня прыти, поэтому разозлились и принялись избивать ногами. Тяжелые армейские сапоги крошили мои внутренности, хрустнула волшебная палочка, а я ничего не могла сделать. От болевого шока я потеряла сознание. Последней моей мыслью было прощание с мальчиками. Я пришла в себя от того, что с меня больно рвали одежду. Я кричала и пыталась кусаться, но мне подняли руки над головой, и один из уродов придавил их коленями. Чьи-то руки откинули волосы с моего лица, заскорузлые руки сомкнулись на грудях и принялись выкручивать соски. Один из колдунов спустил штаны и обнажил фиолетово-красную плоть. Его жадные руки скользили по коже, царапая и оставляя синяки. Резким рывком мои ноги были раздвинуты, и внезапно мое тело взорвалось от боли. Фашист вонзился в меня, стискивая бедра и насаживая на себя. Потекла кровь, он что-то довольно проорал дружкам, те глумливо захохотали. Впервые в жизни я взмолилась о скором конце, благословенном забытии, которое избавит меня от этого ужаса. Но пытка продолжалась, лишая меня разума. Я почти не заметила, как первого насильника сменил второй. Он хотел, чтобы я шевелилась под ним, но сил уже не осталось, даже криков не было. Я сорвала горло. Третий решил развлечься по-новому и перевернул меня на живот. Сквозь вату и туман в голове я отметила, что его лицо кажется мне знакомым. Когда он грубо бросил меня на землю, прямо перед моими глазами оказалось удивленное лицо Карла с застывшими мертвыми глазами. Тут-то я и вспомнила, откуда знаю насильника. Это был один из тех сволочей, что убили Филиуса Малфоя. Это сдвинуло что-то внутри меня, я услышала знакомые барабаны. Пока меня переворачивали, отпустили руки. И это меня спасло. Я выпустила энергию через руку прямо в Карла и приказала: «Вставай и разорви их, вставай и повинуйся». Не успел колдун раздвинуть мне ягодицы, как Карл поднялся одним рывком и отшвырнул его от меня, отрывая голову от тела. Конец вставки МЦ-21. На меня пролилась кровь, но теперь я была этому рада. Мертвый Карл был страшен, даже прожженные твари закричали в ужасе и удивлении. Пока они не опомнились, я отползла за спину Карла и нашла его палочку. Колдуны швыряли в моего зомби проклятиями, но тому было все равно. Я кое-как залатала одежду и дотянулась до метки на плече. Я в беде. Тут люди Гриндевальда. Они напали на Хагсмит. Обороняйте школу. Метка взорвалась гневом и страхом за меня, но мои дела здесь были еще не закончены. Карл успел убить и второго колдуна, но последний оказался сообразительным и размазал моего защитника взрывным заклинанием. Это ему не особо помогло, я-то была здесь. С невыразимым удовольствием я наслала на него Петрификус Таталус и медленно и вдумчиво отрезала его голову Диффинда. Признаюсь, я наслаждалась процессом. Подняться и разогнуться я не могла, поэтому не морочилась и лазила по снегу на коленках. Потом я отыскала голову обрашенного врага, сложила в его же мантию, спрятала подарочек в безразмерную сумку, нашедшуюся от меня в трех шагах, и на последнем издыхании сложила части Карла, как могла. На всякий случай я пожелала ему лучшего посмертия и попросила упокоиться с миром. Потом я обняла то, что от него осталось, и наконец-то разрешила себе потерять сознание. Мне потом показали воспоминания, меня нашел Том. Он сбежал из замка и помчался ко мне, метка вела его. С ним были Тони и Абраксос. Когда они нашли меня, то решили, что я погибла, но Том поднес к моим губам зеркало и увидел разводы на поверхности. Они схватили меня на руки и аппарировали в Мунга. Сумку Тони прихватил, но открыл не сразу. Сначала меня поместили в родное отделение, причем Найджел все понял и тихонько перевел меня в акушерство. Меня латали всем миром, Бобби очень суетился и грозил всем страшными бедами. Тело Карла уложили в прозекторской. Мальчишки отказались уходить из больницы и ждали, но меня погрузили в искусственный медицинский сон, чтобы я не мучилась от боли. Когда Тони полез в мою сумку за платком, он обнаружил непонятный сверток и тихонько развернул в туалете больницы. Долохов понимал, что я бы не сунула отрезанную человеческую голову в мешок просто так, поэтому показал друзьям. Том не понял, зато Абраксос сразу узнал врага и предложил погрузить голову в стазис, раз я ее сберегла. Одного из налетчиков удалось захватить в плен и допросить. Оказалось, что они хотели похитить побольше детей магов. Гриндевальд намеревался провести какой-то ритуал, а человеческого материала с магическим потенциалом не хватало. Он выслал штурмовой отряд и где-то затаился. Детей похитить не удалось. Помешали Авроре и какая-то психованная девка. Я ничего этого не знала и спала целый месяц. Пришла в себя я 2 марта в любимом отделении Святого Мунга. Когда я открыла глаза, то все вспомнила и осознала, что Карла больше нет. Тогда мне захотелось умереть. Краткая вставка. Изнасилование, 3 фашиста, один из них убийца Филиуса Малфоя, тяжелое потрясение, вероятная беременность от насильников. Глава 27. Никого видеть не хотелось, глаза открывать тоже не хотелось. Пока я спала, тело Карла переправили домой, в Аризону. Теперь он навсегда вернулся к своим кактусам. Вставать я даже не пыталась, но спать под зельем сон без сновидений тоже больше не могла. Отобрали у меня зелье, сказали, что должна сама справляться. Меня мучили кошмары. Постоянно, только проваливалась в сон, и все происходило снова, только хуже. Я не успевала закрыть проход, детей похищали или приносили в жертву на моих глазах, я видела кровавые ритуалы, зомби строились рядами, безумные колдуны хохотали. Я просыпалась от собственных криков и бездумно пялилась в темноту. Я ждала рассвета, каждую ночь ждала. Неделю я провела в аду, а потом до меня дошло. Мое наследие проснулось. Я видела ритуалы из книги некромантов, которая взорвалась у меня в руках 2 года назад. Спасибо Найджелу, он никого ко мне не пускал и не давал мне газет. На очередном обходе я потребовала карандаш и бумагу и немедленно все получила. Целые куски текста стали всплывать у меня в голове, я тщательно заносила все на бумагу. К счастью, текст сам перестраивался на привычный мне английский. Я нашла много практик по тренировке своего дара и решила начать заниматься. Еще неделю я потратила на переписывание отдельных глав своей книги и своего рода медитацию. Организм отзывался охотно, даже радостно. Это было легче легкого. За непрерывными занятиями кошмары прошли сами собой. Я скорбела и чувствовала вину перед Карлом, но я смогла отомстить за его гибель. И еще, я спасла детей. Целитель Пристли подтвердил, все малыши добрались до школы целыми и невредимыми. По иронии судьбы, я спасла своего кровного неродственника, Ориона Блэка. Он был маловат ростом, так что я приняла его за третьекурсника, хотя особо не было времени кого-либо рассматривать. Это мне рассказал тот же Найджел. Родители спасенных мной детей приходили в больницу и порывались заплатить за лечение и достать лучшие зелья. Мой лечащий врач шипел: «Идиоты, как будто мы тебя бросим на произвол судьбы. Пусть детей успокоит, а мы сами справимся». А на 13-й день после пробуждения мне приснился удивительный сон. Сначала я бегал от какой-то злой старухи, она гонялась за мной, размахивая страшными скрюченными руками и выкрикивая разнообразные проклятия. Сперва я пряталась от нее одна, а потом ко мне присоединились дети лет 5. Я прятала их в каких-то домах и пыталась увести бабку за собой. Потом сон резко изменился. Я была дома, но мебель была очень старая, к моему рождению сделали ремонт, так что я квартиру в таком виде видела только на фотографиях. Бабушка пила чай со второй старушкой, а я открыла дверь своим ключом. Они мне обе обрадовались, называли Аленкой и спрашивали, как дела. Я узнала гостью, это была Лиззи Томпсон, моя бабушка в новой жизни. Она вынесла на центр комнаты старый обшарпанный чемодан, с которым мой дед когда-то приехал в город. Он был тяжелым и деревянным, сверху обшитым дерматином. Бабушка Лиззи начала собирать детские вещи и аккуратно их укладывать. Я удивилась и спросила бабушку Олю, что происходит. Она объяснила, что они с Лизой очень подружились и решили отправить мне гостиниц, чтобы мне не было одиноко. Я ужасно обрадовалась и сказала, что жду не дождусь получить от них подарок. Тогда обе бабули разулыбались и попросили меня подарок принять и ни в коем случае не отказываться. Я пообещала и проснулась. Я редко запоминаю сны, но этот врезался в память во всех подробностях. Не в пример многим, я совершенно не боюсь видеть во сне покойников. Я радуюсь, когда вижу бабушку, хотя бы так. По-моему, у любви нет прошедшего времени. Невозможно перестать любить по заказу. Умер человек, и нужно говорить, что ты его любил. Глупости. Я люблю свою бабушку, здесь и сейчас. Я предавалась философским размышлениям, когда ко мне в палату вплыла строгая Элоиза и за ней прошмыгнул расстроенный Найджел. «Хелена, как ты себя чувствуешь?» Я честно ответила: «Уже хорошо. Синяки сошли, кости срослись, в туалет ходить не больно. Встаю понемногу, хожу вокруг кровати. Еще кружится голова и подташнивает, но это из-за сотрясения мозга, скоро пройдет». Найджел прятал глаза, а Элоиза решительно рубанула ладонью по спинке кровати. «В общем, так, ты должна принять решение. Ты беременна, Хелена. Мы пытались дать тебе зелье для подобных случаев, но ничего не получилось. У тебя аллергия на некоторые компоненты. Хорошо, что Найджел уже с этим сталкивался. В общем, лечиться тебе лучше макгловскими методами. Сейчас срок еще маленький, 5-6 недель, можно сделать медицинский макгловский аборт, выскабливание матки. Я умею и проведу манипуляцию сама. В этом случае я не поручусь за то, что в будущем ты сможешь иметь детей. Прости, девочка, решать тебе. Я тебя акушерским кристаллом проверила, у тебя будет двойня». Я резко выдохнула. «Нужно принять решение, пока срок маленький. Вероятно, это мой единственный шанс родить детей. У меня внутри двойня. Что же мне делать?» Целители тихо вышли из палаты, пообещав вернуться через час. Я лежала и раздумывала. Так вот какой гостиниц отправили мне бабушки. Это будут мои дети, только мои. Я сама их воспитаю и выведу в люди. Там за окном прекрасный большой мир, скоро закончится война, а замуж выходить я и так не планировала. При мысли о супружестве и сексе меня начинал бить озноб, а тут и секса не нужно, уже был. Я усмехнулась, мне, пожалуй, на всю жизнь хватит. Экзамены я сдам, буду работать до последнего, потом продержусь некоторое время на деньги Аманды. Поймала себя на том, что прикидываю, как буду выкручиваться, и поняла, что уже все решила. У меня будет своя собственная семья, моя, только моя. Я сходила и умылась, распахнула окно в палате и вдохнула свежий весенний воздух. Нужно приводить себя в порядок, моим детям нужна здоровая мать. Ни за что не сдамся и не поступлю с ними так, как Миропагонт. Я крепкая, справлюсь. Вышла из палаты и нашла Марту. Мне нужно было уточнить несколько вопросов. К приходу целителей я была готова и деловито расписывала план жизни на ближайшие месяцы. Целитель Пристли зашел первым и горестно всплеснул руками. Ты с ума сошла? Ты решила оставить эту беременность? Я вижу. Хелена, девочка моя, тебе будет невероятно трудно. Элоиза сияла и ворковала. Правильно, Хелена. Я сама тебе помогу, когда придет срок. Она передала мне пергамент с указаниями и убежала. Найджел подобрался и спросил. Ты понимаешь, что ты делаешь? На тебе будет клеймо, тебя не будут принимать в приличных домах, ты окажешься в вакууме. Подошла поближе и заглянула ему в глаза. Это помешает мне стать целителем, как думаешь, ординатор из терапии не передумает? Пристли пожал плечами. Нет, наверное, ты будешь занята только работой и детьми, на личной жизни можно поставить большой жирный крест. Думаю, я смогу добиться для тебя платной стажировки в подразделении терапии, как договаривались. Дедулям и бабулям глубоко безразлично, замужем ты или нет. Кстати, ты сможешь взять отпуск на полтора месяца после рождения детей, но потом придется выйти на работу. Нужно попросить у Элоизы хорошего эльфа-няньку, чтобы присмотрел за детьми. С молоком проблем не будет, у нас постоянно мамаши кормить отказываются, фигуру и грудь берегут. Штат наемных кормилец приличный и постоянно пополняется. С этим решим, а вот с жильем. Я улыбнулась, первый раз за последнее время. У меня есть 600 галлеонов. Интересует твое мнение, на приличный домик хватит? Он тоже улыбнулся. С лихвой, не будем все деньги тратить сразу. Галлеонов 300, и поселим тебя в приличном укромном месте. Я дам тебе кольцо жены, будешь носить на правой руке, как вдова. Кстати, я поспрашиваю, может, кто из моих соседей продает дом, было бы хорошо. Я слышала разные сплетни, но сама никогда не спрашивала о семье Найджела. Он заметил мой взгляд и сам рассказал. Ах да, я упомянула жене. Она здесь, Хелена. Она всегда со мной. В палате для безнадежных, уже 7-й год. Я никогда не пускаю стажеров в эту палату. Ты заметила? Неудачно проведенный ритуал для фертильности. У нас не было детей, Аби страдала. Я просил ее смириться, но она втайне от меня поехала к какой-то полоумной знахарке. И вот результат. Колдунья в Азкабане. Жена в коме, а я один, как перст. Я веду ее историю под девичьей фамилией, чтобы поменьше болтали. Внезапно он встряхнул меня за плечи и заглянул в глаза. Ты не пожалеешь? Подумай, это на всю жизнь. Это память о самом ужасном происшествии в твоей жизни. Я легко улыбнулась. А вот и нет. Это мне подарок за все годы одиночества и лишений. Я из приюта, Найджел. У меня не было ничего своего, вообще ничего. Все казенные. А теперь у меня будут мои личные, собственные дети. Моя семья. Да я жил из-за них порву. Я все выдержу. У меня была одна мечта в жизни – стать целителем. Теперь я еще больше этого хочу. Теперь мне есть, за что бороться. Я придумала себе семью. Веришь, я ухаживала за своими друзьями и называла их братьями. Но они выросли, двое из них помолвлены, а один, самый близкий, нашел настоящего родственника и цель в жизни. Я больше не нужна им, как прежде. Они собираются уехать в путешествие после школы, а я снова останусь одна. Я не хочу быть одна. Мне нужен кто-то, кто-то родной и близкий. Я эгоистка, понимаю, но дети – это другое. Я отпущу их, когда придет время, но они всегда будут в моем сердце. Мне нужны эти дети, чтобы не сойти с ума и не разучиться дышать. Целитель ласково мне улыбнулся и поцеловал тыльную сторону ладони. Ну что же, тогда ты справишься, а я помогу. Неожиданно из-за неплотно прикрытой двери раздался густой бас. Развели тут нюни, чуть сам не прослезился. Я тоже помогу, Хелена. Бобби и Марта бочком вошли в комнату и несмело кивнули. Марта шумно высморкнулась и подала мне какую-то хламиду. Вот, на ней чары. Эта мантия специально для сокрытия беременности зачарована. Никто ничего не заметит. Главное, не снимай. Я поблагодарила от души и стала собираться домой. Еще месяца два мантию носить не обязательно, обойдусь своими нарядами. За это время я разберусь в специальных чарах и сама смогу заколдовать свою одежду. Меня уверили, что кроме медицинского персонала никто ничего не знает. Мальчишкам сказали, что у меня кровотечение было из-за травм, им некогда было разбираться. Непосредственные участники мертвы. Официально считается, что Карл принял на себя основной удар и погиб, успев смертельно ранить последнего нападавшего. Моя палочка была сломана, а из палочки Карла выпускали только разрешенные заклинания. Меня, якобы, задело взрывающим заклинанием, но Карл успел заслонить меня собой. В общем, я спасла детей, я, молодец, а Карл принял бой, как и подобает мужчине. Мой порыв остановили, Из-под постоянного наблюдения уходить мне не позволили. Еще 3 дня в больнице, но я не возражала. Надо, значит надо. Я честно выполняла все предписания и старательно лечилась. В день предполагаемой выписки Марта принесла мне лекарство и предупредила, что ко мне рвутся авроры. Это закономерно, они обязаны меня допросить. Я попросила, чтобы допрос отложили до вечера, необходимо было подготовиться. Я провела необходимые гигиенические процедуры и плотно пообедала в соответствии с указаниями целителя Элоизы. В 5 часов в палату зашли 2. Мой знакомый Аврор хмурый и толстый невысокий напарник, очень хмурый и сонный. «Мисс Смирнов, примите мои соболезнования в связи со смертью вашего коллеги», хмурый говорила искренне. Ему действительно было жаль. «Спасибо. Боюсь, у меня несколько сумбурные воспоминания об этой кошмарной истории. Спрашивайте, я постараюсь ответить максимально правдиво». Дальше меня потрошили вдвоем, перепроверяя и перефразируя вопросы. Пришлось вспоминать, откуда я знала про тайный ход в школу, почему побежала за детьми, а не рванула в безопасную школу, пыталась ли аппарировать, кто где стоял, кто что говорил, с каких факультетов были дети, что я помню, почему осталась в живых, могу ли показать место на карте, где меня нашли и тому подобное. Я отвечала вдумчиво и максимально правдиво. Ходы в школу знают почти все старшекурсники, кто показал, не помню. Побежала за детьми, потому что они растерялись и побежали в противоположную от школы сторону. Паника губит людей, хотела собрать и отвезти в безопасное место. Вспомнила про ход на адреналине, закидывала детей в лаз и орала, чтобы бежали вперед, не ждали. Собиралась уйти вслед за ними, не успела. Да, Карл прикрывал меня и детей, но я не знаю точно, какими он заклинаниями пользовался, некогда было. Один из негодяев до меня добрался, сломал палочку и ударил, я потеряла сознание. Успела завалить проход бомбардой Максима. Нет, я понятия не имею, как оказалось в больнице. Очнулась ненадолго, негодяи мертвы, а Карл погиб. Доползла до него, обняла и снова лишилась чувств. Как меня нашли, мне не сообщили. Да что вы говорите, у одного голова отрезана и потеряна, а у второго оторвана. Ужас какой. Нет, их мне не жаль, мне плохо от всего. Через 30 минут пришел Найджел и выгнал господ полицейских. Мне повторили, что моя храбрость заслуживает похвалы и меня никто ни в чем не обвиняет, тем более на фоне всего остального. Тут уже я навострила ушки и потребовала объяснить, что это значит. Когда я услышала новости, мысленно перекрестилась. В министерстве взорвалась бомба, прямо в фойе. Погибло 8 человек, все министерские работники. Было нападение на косую аллею, 12 трупов, еще 20 человек покалечило. Гриндевальд где-то на острове, лютует и пытается нагнать страху на обывателей. Сбежал из Польши, потому что за ним охотились русские маги, от его армии осталась треть, они пытаются пересидеть в магической Британии. Геллерт не дурак и понимает, что его песенка спета, но просто так сдаваться не намерен. Он копит силы для какого-то дикого ритуала и грозится всю магическую Англию утянуть за собой. Понабрал шантропу и наемников, хрен знает зачем, но проводит акции устрашения. Министерство играло в дипломатию с представителями магической части СССР еще с января, но только вчера подписало договор о сотрудничестве. И то после 3 инцидентов и 20 трупов. Непонятно, кого официальная власть боится больше, Гриндевальда или магов СССР, штурмовую русскую группу, которая пообещала закончить с темным лордом за неделю, на территорию Британии запускать отказываются, зато выращивают собственную оппозицию. Очень суетится Дамблдор со своей курицей наперевес и лезет в военные лидеры, но русские требуют выдачи военного преступника Гриндевальда и вообще, согласны даже на его тело. Кандидатура Дамблдора их не устраивает. У их разведки есть данные о дружбе Дамблдора с Гриндевальдом. Хотя дело давнее, но декана Гриффиндора временно отправили из Хогвартса в комитет по военным действиям и обратно в школу не пускают. Альбус достает всех, до кого может дотянуться, и обращается к Гриндевальду через прессу: «Сдавайся, мол, Геллерт, ради общего блага, иначе грозится сразиться с ним на дуэли один на один и помериться палочками». Клянется и божится, что победит. Некоторые верят и соглашаются. Пусть будет дуэль. В прессе идет истерическая переписка. Зачем всем рисковать? Пусть Дамблдор отдувается, а если Гриндевальд добровольно согласится на дуэль и проиграет в честном бою, то его не убивать нужно, а в тюрьму посадить и русским не выдавать. Авроры давно ушли, а я переваривала новости. Идиоты, обыватели, Трусы. Нельзя Гриндевальда в живых оставлять, никак нельзя. Из любой тюрьмы убежать можно, а вот с того света, вряд ли. Мочить надо темного лорда, вариантов быть не может. Да, боятся англичане русских, все подряд, начиная с Черчилля. Зря штурмовой отряд раньше в Англию не пустили, давно бы уже Геллерт упокоился. На этой счастливой ноте я выписалась из больницы и прошла камином домой. Дядюшка меня очень ждал, он сразу отправил сову тому, а меня не знал. Куда усадить и как приласкать? Я только собралась ужинать, как в дом влетел Том и сходу подбежал ко мне с намерением обнять. Совершенно иррационально меня затопил ужас, я отскочила и спряталась за диван. «Пожалуйста, не прикасайся ко мне». Том застыл в растерянности, а Морфин заплакал. Я боялся этого, боялся и молился, чтобы этого не произошло. «Бедная моя сестричка, за что тебе такое? Ты же добрая, светлая и невинная». «Сестренка». Здоровенный мужик рыдал и тер руками лицо. Том побледнел, обвел нас взглядом, а потом упал на первый попавшийся стул и спросил. «Это то, что я думаю. Хелена, как же так?» Я ругмя себя ругала за спонтанную реакцию. Между тем мужчины немного успокоились и стали деловито обсуждать, как мне жить дальше. Они решали, за кого из них я должна выйти замуж, чтобы скрыть позор. Каждый предлагал свою кандидатуру и объяснял, почему это единственно правильный выбор. Я слушала их достаточно, а когда они начали повторяться и исчерпали все аргументы, громко откашлялась. «Минуточку вашего внимания, я ни за кого из вас замуж не пойду, тихо дома сидеть лет пять не стану, я буду работать в больнице и растить своих детей под своей фамилией, перееду, как только куплю дом, потерпите пару дней». Что тут началось? Они перекрикивали друг друга и размахивали руками, объясняя, что это единственно приличный вариант для меня, тупоголовые идиотки. И вообще, я должна молчать и подчиняться, мужчины лучше знают. От детей нужно избавляться, и чем раньше, тем лучше. Причем Морфин орал на парсилтанге, Том в запале кричал на английском языке. Тогда я молча поднялась и попыталась выйти из комнаты. Морфин перекрыл мне дорогу, и это стало последней каплей. Я взорвалась. «Как ты думаешь, дядюшка, почему беременная Мирапа не вернулась домой, хотя идти ей было некуда? Да потому, что ее облили бы грязью и навешали ярлыков, как вы сейчас. Молчишь? Вот и правильно. Пойду и я отсюда, мне здесь делать больше нечего». Морфин пытался что-то сказать, грозя в пространство кулаком, но неожиданно передо мной оказался Флитвик. Как ни в чем не бывало, он вежливо поздоровался. «Добрый день, Хелена. Сплю я в своей комнате, никого не трогаю, и вдруг шум, ругань, крики. Думаю, схожу и посмотрю. Да, ты же не в курсе. Я временно проживаю тут в свободной спальне, пока вы в школе. Морфин любезно пригласил меня к себе, пока я подыскиваю жилье». Я очумело кивнула, Том тоже поздоровался. Филиус легко подвинул к дядюшке стул и жестом предложил ему садиться, не прерывая монолога. «Так вот, извините, случайно все слышал. Понял половину, но этого достаточно. Джентльмены, у меня есть решение этого щепетильного вопроса. Как вы, несомненно, знаете, я полукровка. Причем отец мой гоблин, а мама была волшебницей. К сожалению или счастью, я полностью стерилен, но при этом последний в роду и должен передать свою фамилию. Выдайте Хелену за меня, и я смогу ее защитить. А она подарит мне лучший возможный подарок – маленьких Флитвиков». Он повернулся ко мне и серьезно продолжил. «Хелена, неизвестно, кто кому нужнее в этой ситуации. Юная незамужняя ведьма с двумя детьми на руках будет парией в обществе. Этого ли ты желаешь своим детям? Они наверняка унаследуют магические способности и приедут в школу. Ты хочешь, чтобы все учителя 7 лет гадали, кто из твоих друзей является биологическим отцом твоих детей? Будут шептаться и перемигиваться. Хелена, твоим чудесным детям придется нелегко. Если ты согласишься и выйдешь за меня замуж, никто и рта не посмеет раскрыть, я тебе обещаю. Я стал чемпионом магической Британии по дуэлям, а на следующий год стану чемпионом Европы. И при этом ты можешь быть совершенно спокойна, я буду хорошим отцом, и никогда тебя не обижу. Со мной не нужно будет проходить через унизительную консумацию брака, у нас всегда будут разные спальни. Заключим министерский брак, никто и спрашивать не станет. Мы, хорошие друзья, друзьями и останемся. Зато у тебя будет статус замужней женщины, а у меня будут отличные дети с фамилией Флитвик. Я слушала и ушам своим не верила. Флитвик предлагал мне наилучший вариант. Он замечательный друг и благородный человек, Он действительно даст мне защиту своим именем, а я смогу защитить малышей от насмешек и порицания. И он не будет против моей карьеры, однозначно. Пока не случилось чего-нибудь неправильного и непредвиденного, я торопливо кивнула. Благодарю за оказанную честь, мистер Флитвик. Я согласна стать вашей женой. Только прошу вас, обсудим это еще раз, на свежую голову утром. Если вы не передумаете, так тому и быть. Том открыл и закрыл рот. Дядя выслушал перевод домовика и пожал плечами. Я не против. Хорошая идея. Том долго молчал, а потом тоже кивнул. Плюсов больше, чем минусов. Тем более, что Хелена от меня шарахается и за меня замуж точно не хочет. Я устало отмахнулась. Ой, ты меня тоже женой видеть не горишь желанием. У тебя другие планы, ты решил себя в жертву принести. Не стоит, Том. С Филиусом у нас взаимовыгодный обмен, а с тобой, эгоизм с моей стороны и полное крушение планов с твоей. В 18 лет оказаться привязанным к двум чужим детям, это не то, о чем ты мечтал. Все, пора спать. Мы разошлись по спальням. Я уснула моментально, и мне не снились кошмары. Даже больше того, мне снилось голубое чистое небо и необыкновенные облака с обрезанным низом, как на китайских гравюрах. Я каталась на облаках, как на качелях, и грелась на солнышке. Утром я проснулась рано и испекла печенье на завтрак, слушая шедевры индийской поэзии в исполнении нашего эльфа. И меня совершенно не мутило, а вот есть хотелось зверски. Я прислушивалась к своим ощущениям и улыбалась. Держитесь, маленькие мои, скоро увидимся. Маме нужно много всего сделать до момента вашего рождения. Я вас уже люблю, родные мои. Примечания к части комментарии приветствуются только по содержанию главы, флут буду удалять. Глава 28. На завтраке Флитвика не было, он коротко объяснил, что должен кое-что уладить и вернется к ужину. Он нашел минутку и объяснил мне, что пошел в министерство за разрешением на брак, как полукровка. Он обязан был объявить о своем намерении вступить в брак. Я удивилась, какие в магической Британии странные законы. Ну да ладно, разберемся. Морфин быстро покушал и отправился в загон к змеям. Нагайна злобно предложила содрать шкуру заживо с того зеленого самца-переростка, так обозначался незадачливый бывший ухажер нашей взбалмошной мадам-змей. Чем уж он ей не угодил, не знаю, но к детенышу Нагайна его не подпускала и отпускала язвительные замечания. Едва несчастный папаша попадал в ее поле зрения. Мы остались с Томом вдвоем, наступила неловкая тишина. Я воспользовалась случаем, чтобы разглядеть своего друга повнимательнее. Каждый день его видела, но так привыкла, что перестала замечать изменения. А ведь он вырос, Том Марвалагонт, высокий, примерно 1,90 м, или 6 футов 3 дюйма, если по-местному. Уже бреется, сама бритву выбирала. Гладко выбрит, аккуратно и дорого одет. Пижон, носит только белоснежные рубашки, никаких пуговиц на рукавах, только стильные запонки. Лицо волевое, одухотворенное. Классические черты лица, как будто из мрамора. Ни пятнышка, ни шрама. Глаза, что называется, бархатные, ресницы густые, не позволяют солнцу оставлять блики или искорки. Очень выразительные черные глаза, если не приглядываться, то непонятно, где кончается зрачок и начинается радужка. Я вспомнила, как мне проверяли зрение и для осмотра на аппарате капали в глаза белладонну. Тогда сразу видишь хуже, зато в зеркале у меня были огромные зрачки. Тому не нужно изощряться, как бедным испанским красавицам, которые нарочно капали под веки белладонну, чтобы глаза смотрелись выразительнее. Мирапагонт не зря влюбилась в красавца-соседа, сын получился хорош на загляденье. Широкие плечи, подтянутая фигура, прямо девичья мечта. Я улыбнулась своим мыслям, а Том немедленно взвился. «Ты находишь меня смешным?» «Вовсе нет». «Думала, как ты хорош, воплощенная мечта любой девушки. Представила тебя в короне и на белом коне, вот и улыбнулась». Гонт немного оттаял. Я давно заметила, что он падок на лесть. Он поднес к губам чашку чая, но расстроенно поставил ее на место в последний момент. «Хел, родная, это обязательно?» Он смотрел на меня из-под щелки, похожей на несправедливо обиженного щенка. Мне было грустно и горько, я чуть не разревелась. «Том, скажи, чего ты хочешь? Я не могу вернуться в прошлое и изменить его. Никак не могу. Я и так держусь из последних сил. Видишь, у меня брошка на манте, это артефакт ясного сознания. Их надевают хирурги перед сложной операцией. Такие артефакты очень дороги, их найти непросто. Я рыдала в больнице неделю, не могла спать, кричала от ужаса, едва закрывала глаза. Мне Бобби дал артефакт на время, его можно носить не более 6 месяцев. И даже с артефактом я испугалась твоих объятий. Я же знала, что это ты, знала, что ты не сделаешь мне больно, но инстинкты оказались сильнее. Знаешь, у меня отобрали зелье сон без сновидений. Оно вызывает зависимость, требуются все большие дозы, а эффект снижается. Я перестала спать, готова была молиться любым богам, лишь бы избавиться от ужаса и чувства беспомощности. В одну далеко не прекрасную ночь я решила закончить с бесконечным кошмаром и начала рвать простыню, чтобы повеситься на перекладине. Оказалось, за мной следили. Они ждали кризиса, меня немедленно спеленали и обездвижили. Бобби трое суток ночевал в клинике вместе с Нейджелом. Они вытерпели все: мою истерику, проклятия, слезы и сопли. Тогда Бобби одел на меня брошь. Я не сниму ее ни за что. Вот закончу школу, получу жаба, начну работать стажером в больнице Святого Мунга, тогда я попробую обойтись без поддержки. Глава акушерского отделения, Элоиза Маккинтош, сообщила мне о беременности, когда я уже несколько дней носила артефакт. Поэтому я восприняла новость относительно спокойно. Я приняла разумом, а не душой, хотя мне повезло. Я осталась жива, думаю, мои мучители этого не планировали. Теперь о предстоящем браке с Флитвиком. Если ты подумаешь здраво, то согласишься со мной, что это лучший вариант. Дети родятся в браке, а уж маги такие затейники, что с кем только не скрещиваются. И с великанами, Мерлин прости, и с гоблинами, и с вейлами, и с кентаврами. Могли бы, и с акромантулами попробовали, с этих чудиков станется. Результат разный получается, полувеликаны и полугоблины получаются, а в случае с кентаврами и вейлами никаких полукровок. Или кентавры рождаются, или люди, всегда по расе матери. Говорят, что кентавриха родила маленького кентавра от мужчины-мага, назвали вроде Флоренс. А пацан с Равенкла, шизанутый на астрономии, на каникулы в запретный лес бегает, к папе. Ну, помнишь, такой, с вытянутой физиономией, Норман зовут, он когда смеется, как будто ржет. Или браки с вейлами, девочки всегда вейлы, мальчики, маги, даже если отец Магдл из Магдлов. В случае брака с Филиусом никто и не заморочится, будут подозревать моих малышей в мстительности и любви к золотишку, но это и для людей норма. А что высокие будут, как я надеюсь, так они всего на четверть гоблинами будут считаться. У Магдлов бывают браки белых с неграми, так дети не обязательно черные, как смоль. Могли и белыми уродиться, а вот где-нибудь в энном поколении рождался негритенок и всех удивлял. Так что подозревать будут, а доказать не смогут. И Филиусу хорошо, и мне. К тому же, думаю, что блэковская кровь все перебьет. Ты посмотри на моих неродственников. Как горошины из одного стручка одинаковые. Невзирая на пол и возраст, все высокие, худые, волосы буйные и черные, глаза синие или черные, носы вытянутые, губы тонкие и поджатые. Я выясняла, иногда девочки отличаются, волосы у них двухцветные получаются, белые-белые блондинки с одной-двумя прядями черного цвета. Это сильные ведьмы, их еще в колыбели сватают. А как я на Кассиопею блек похожа, до тошноты, до отвращения, как будто ее молодая копия. Она в коме до сих пор, так я заходила, рассматривала. Мой биологический отец мог выглядеть как угодно, хоть рыжим быть с водянистыми зелеными глазками, а я, типичная блэк, думаю, и дети мои будут такими же. И сразу насчет того, что это дети насильника. Да, это я осознаю, но есть и другая сторона. Когда встречаются юные мужчина и женщина в магдловском мире, не будем брать волшебников, тут есть гобелены и прочее, возьмем ситуацию проще. Итак, встретились и полюбили друг друга. Каждый ли из них знает собственную историю до 7-го колена? Нет. Мало ли что там в роду у каждого, и не обязательно их общий ребенок будет копировать характер и внешность одного из родителей. Даже родные братья и сестры сильно отличаются друг от друга, если это не близнецы. В общем, буду любить и воспитывать, а там как получится. Филиус – один из лучших и порядочных людей, которых я встречала. Мне очень повезло, что он захотел сделать мне предложение, и для него этот брак – находка, так что я не буду чувствовать себя обязанной. Честный обмен, и мы оба в выигрыше. И еще, последнее. Подозреваю, что эта беременность – единственный шанс для меня завести детей. Не знаю, решусь ли я когда-нибудь добровольно сблизиться с мужчиной настолько, чтобы это стало вероятным. Пока меня передергивает, едва я думаю об этом. а первый аборт у молодой женщины вообще может привести к бесплодию до конца жизни. Своими руками уничтожить беззащитных малюток я не смогу. Прошу тебя, постарайся понять мою точку зрения». Том давно сидел нахохлившись и уткнувшись лицом в скрещенные на столе руки. Он поднял голову, и я заметила, как сильно он расстроен. Он пересилил себя и выдавил: «Ты меня не убедила, но я люблю тебя и приму твое решение. Ты очень рассудительна и логична, но мне это все не нравится. Ты права, женитьба в мои планы не входит. Мы уедем этим летом, и Мерлин знает, когда вернемся. Без самки Василиской я приехать просто не смогу, а с Шаши ждет, а я слово дал. Я знал, что ты с нами не поедешь, так что все равно расставаться. Все, пора ехать в школу, директор отпустил меня на сутки. Надеюсь, когда-нибудь я смогу полюбить твоих детей. Мне понадобится время», он замялся и добавил: «Прости, что не смог тебя уберечь. Ты не виноват, так получилось. Зато ты меня нашел». Он упрямо мотнул головой: «Нет, я виноват. Я должен был все предусмотреть. У всех рыцарей будут порт-ключи в безопасное место. У всех будут плащи из шкуры Василиска. У всех будет тайный пояс с зельями. Я обвешу всех артефактами и защитой. Прости меня, сестренка. Жаль, что именно после случившегося с тобой я наконец-то включил головной мозг и очнулся от прекрасных дум. Я надену на всех зачарованные маски, заверну своих людей в длинные плащи, я заставлю их тренироваться днем и ночью, каждый будет знать, как действовать в непредвиденных или боевых обстоятельствах». Мы перешли на обсуждение моделей защитной одежды, напряжение спало, а затем Том аппарировал в школу, точнее, в ближайшую к школе точку аппарации. На территории Хогвартса аппарация невозможна, и это правильно, мало ли кто может появиться из ниоткуда. Пришел нагруженный дядюшка, домовик утащил его на косую аллею, в лавку Джи Пипина, которому Морфин поставлял яд из брошенные шкуры наших змей. Змеи делились охотно, их сытно кормили и защищали от опасностей. Взамен они охраняли периметр и давали излишки яда, бракованные или лишние яйца и ненужные старые шкурки. Я сходила в деревню и отоварила карточки. Ридглов не видела, зато слышала сплетню, что старая хозяйка сильно больна. Может, я злая и черствая, но я ничуть не сожалела. Дочка старосты недавно вышла замуж и выглядела счастливой, я от души ее поздравила. Краснея, она спросила о моем брате. Я честно ответила, что Том уехал далеко и надолго. Мы немножко прошлись вместе, она мучилась от раннего токсикоза, я рассказала ей все, что знала, как облегчить это состояние. Мы расстались по-приятельски. Вечером приготовила роскошное рагу из кролика, Морфин и Филиус хвалили от души. После ужина Флитвик показал мне разрешение, наша регистрация брака назначена на ближайшую пятницу. Решили два оставшихся дня посвятить поиску подходящего дома. Мой умница-жених уже связался с риэлторами, нам подготовили три варианта на завтра. Из школы вернулась сова, ответ от Диппита был развернутым и сердечным. Еще утром отправила запрос, когда я могу вернуться в школу. В ответ он прислал мне вопросы к экзаменам и предложил готовиться самостоятельно. Программу мы закончили полностью к середине февраля, сейчас повторяли и готовились к выпускным экзаменам. Если есть желание, могу вернуться после Пасхи, 7 апреля. Могу готовиться самостоятельно. Мне передавали привет медика Ведьмахлси, профессор Бири и декан Слакхорн. Известия меня порадовали, я обложилась прошлогодними учебниками и села повторять пройденный материал. На следующий день мы сделали короткую остановку в лавке у Элли Вандера, приобрели мне палочку, идентичную предыдущей, и занялись делами. Эбеновое дерево и жила дракона, 8,5 дюймов, упругая. Как сильно маги зависят от своих палочек, у меня мгновенно распрямились плечи, стало легче дышать. Я счастливо улыбалась и поглаживала свою защитницу. 2 дня мы смотрели разнообразные дома, штук 8 облазили сверху донизу и все-таки нашли именно такой, как нужно. Нам повезло, семья Фасситов решила продать 2 из 3 домов, ранее там проживали 2 бездетные тетушки, но они решили переехать к родственникам в курортное местечко Чилтнем. Один домик был слишком странным, похожим на покосившуюся ладью, с округленными стенами, я бы не хотела там жить. Зато второй дом понравился нам с первого взгляда. Белый, 3-этажный, с большой оранжереей и тренировочным залом в подвале, он подходил нам идеально. Там найдется место Тентакуле, Нагайне и Рексу, и даже прожорливой сове Филиуса. Также подкупало то, что у нас будут маги-соседи, Те же Фассеты и Дитгари. Мы приобрели дом пополам и записали на двух хозяев. Филиус настоял, чтобы мы оформили покупку до свадьбы. Дом обошелся в 700 галлеонов. К нему прилагался довольно большой участок земли и ухоженный сад. Регистрация брака прошла скромно. Свидетелями были Аврор Хмури и профессор Бири, который специально отпросился из Хогвартса ради меня. 23 марта 45 года я официально стала женой Филиуса Флитвика. Теперь мое имя изменилось, я отныне являлась миссис Флитвик. Я пробовала свое новое имя на вкус, катала его на языке. Звучит неплохо, целитель Флитвик. Чита Хмури подарила нам роскошный старинный шкаф для посуды. Профессор Бири лично перевез Тентакулу и Рекса. Аманда, Грейс и Мария организовали торжественный завтрак для молодоженов. Дядюшка купил хрустальные бокалы, а Найджел с Бобби притащили мягкую мебель, не новую, но в отличном состоянии. Джейкоб поделился посудой, списанной из бара, и парой стульев. Марта принесла подушки и одеяло с подозрительно затертыми штампами больницы. Элоиза привела милую домовушку-нянюшку Кэтти. Неожиданно получился праздник. К моему удивлению, прислали подарки все родители детей, которых я запихнула в проход. Даже Вальбурга пришла и неожиданно всплакнула. Она принесла мне очень редкий и дорогой трехтомник по колдомедицине с прекрасными иллюстрациями и дарственной надписью. Госпожа Хелси подарила свою любимую книгу-справочник медицинских зелий и их сочетания. Я была тронута. Танис Милисента и Абраша прислали открытки. Еще три брата-рыцаря прислали милые поздравления. Только Том промолчал. Декан Слакхорн прислал бутылку дорогого вина и коробку засахаренных ананасов. Пришел поздравить брат Филиуса, высокий гоблин с завораживающим голосом. Он принес традиционные подарки своего народа на свадьбу. Мой супруг очень гордился и обещал позже объяснить. Нагайна сидела на куче подарков и комментировала, что люди идиоты, нужно дарить еду и побольше, а не всякие дурацкие штуковины. Новая мягкая бархатная подушка немного примирила ее с несправедливостью мира, но не слишком. Кстати, Флитвик ей нравился, она называла его хорошим самцом и поучала меня, как обращаться с мужем и хозяйством. Тентакула счастливо обустраивалась в гостиной, она радостно стучала стручками и требовала внимания. В знак праздника я повязала ей яркие шелковые ленты на веточки, фасоль ими очень гордилась. Филиуса она тоже приняла благосклонно и вежливо протянула ему несколько стручков в знак уважения. Когда ушли гости, Филиус сразу же принялся обустраивать лабораторию для занятий чарами на третьем этаже, я тоже поднялась наверх, чтобы выбрать себе спальню. Кэтти посоветовала выбрать две смежные комнаты, чтобы было удобно ухаживать за детьми и дать возможность высыпаться мужу. Дом продавался частично с мебелью, так что мы заселились в отлично обустроенное жилище. Подарки друзей и местная мебель полностью покрыли наши скромные нужды. Среди подарков нашлись толстые зачарованные свечи с гарантией до 5 лет горения. Домовушка им очень обрадовалась, она объяснила, что свечи дают приятный желтоватый свет и действительно служат долго. Вечером мы долго сидели в гостиной с Филиусом и домочадцами, ужинали и общались. В нашу компанию отлично вписался Филин Галлеон. Супруг объяснил, что назвал Филина в честь самой дорогой магической монеты, чтобы в доме был хоть один золотой. Теперь у нас были деньги, но переименовывать Филина никто не собирался. Рексу Филин нравился, он притворялся, что собирается напасть, Галлеон притворялся, что ему страшно. Оба были довольны. Нагайна верховодила всеми и нежилась, обвернувшись вокруг ствола тентакулы. Малыш Асшаши торчал на кухне и выпрашивал сладости у Кэтти, которая его обожала. Домовая эльфа не знала Парсилтанг, но это не мешало ей баловать змееныша. Филиус откопал себе кресло-качалку и задумчиво покачивался с трубкой в руках. Меня совершенно не раздражал слабый запах ароматического табака. Флитвик был отличным мастером чар и настроил мощную вытяжку наружу, в помещении практически не чувствовалось дыма. Мы сравнивали свадебные обычаи разных народов, манеру русских носить брачные кольца на правой руке, а англичан – на левой. Флитвик настаивал, что на левой руке более правильно, ведь сердце на левой стороне. Что интересно, вместо кольца у меня был обручальный браслет. Флитвик ковал пару браслетов собственноручно, когда ему исполнилось 18. Я не верил, что они мне когда-нибудь пригодятся, смущенно улыбнулся он. Думал, подарю племянникам когда-нибудь. Браслеты были очень красивыми, витыми и какими-то очень нежными. Я с удовольствием погладила браслет пальцами. Спасибо, Филиус, мне очень нравится. Не снимай его, договорились? Там много чар наложено. Лучшая защита, какую я мог себе представить. Определитель ядов от сглаза, от всего. Кольцами мы тоже обменялись, для общества. Кольца снаружи были гладкими, внутри с пиктограммой. Две руки, одно сердце, пока смерть не разлучит нас. Они были очень трогательными, схематичные рисунки, нацарапанные так, чтобы только владельцы знали об их существовании. Кольца были выкуплены мной в Макдловском ломбарде. На них не было никаких чар или проклятий, просто память о двух неизвестных влюбленных. Владелец ломбарда объяснил, что кольца принесли родственники пожилой пары, супруги погибли от прямого попадания Фау-2 в их коттедж. Стоили кольца недорого, я их выкупила и от души зачаровала, как могла. Филиус хоть и ворчал, но кольцо надел. Мы напились чаю и разошлись по спальням. Целую неделю жизнь текла размеренно и счастливо. Я никак не могла поверить, что я наконец-то живу в собственном доме. Не в гостях, не у друзей, а у себя дома. Дом, милый дом. Я постоянно трогала стены, перила, мебель, словно боялась, что все исчезнет, как по волшебству. Смущаясь и запинаясь, я призналась мужу, что не способна ухаживать за садом. Он долго хихикал, болтая ножками в кресле, а потом загорелся и решил изготовить для меня артефакт, гасящий негативное влияние на окружающую флору. Взяла с него непреложный обет и показала свои таланты. Подняла дохлую мышь, принесенную Рексом. Флитвик заявил, что подозревал нечто похожее, поэтому даже в свете новых знаний от меня сбегать не собирается. Вообще, он меня очень баловал. Откуда-то он выяснил, что беременным нужно потворствовать, и старательно выполнял все мои нелепые просьбы. Он переклеил обои в детской трижды, прежде чем меня перестало тошнить от движущихся картинок. В целом, я неплохо носила беременность, и Лоиза регулярно меня осматривала и рапортовала супругу. Чары на одежду Флитвик мне накладывал собственноручно, он помогал мне с подготовкой к жабе и надышаться на меня не мог. После нашей свадьбы Филиус стал совершенно спокойным и счастливым. Он теперь носил богато расшитый камзол и широкий трижды обернутый вокруг талии пояс со множеством подвесных мешочков. А еще он начал отращивать волосы, чтобы заплести особенную ритуальную косу, положенную по статусу женатому гоблину с достойным потомством. В собственном обществе его признали, и к нам часто приходили гоблины, супруг принимал их в гостиной, я подавала чай и сладости, а потом уходила заниматься. Оказалось, что гоблины не приемлют совместных трапез с женщинами, даже на праздниках мужчины сидят отдельно, дамы отдельно. При этом женщины гоблинов вовсе не были забитыми и зашуганными созданиями, но традиции соблюдались. Я приняла обычаи мужа, женщины обязаны приспосабливаться к ситуации. Он меня уважал и относился трепетно, а мне было несложно подыграть, раз это наполняло его чувством гордости. Особого ажиотажа вокруг нашей пары не было, меня даже жалели. Все решили, что гонты специально выдали меня замуж за полугоблина, чтобы не выпускать деньги из семьи. Совместный бизнес процветал, магохолодильники хорошо продавались, так что логично выглядело, что Флитвика привязали вместе с полезным даром. Даже говорили, что гонты удачно спихнули приживалку, куда же теперь мастер чар денется. Филиус активно поддерживал слухи и совершенно не расстраивался. 1 апреля отпраздновали Пасху, я напекла куличей и покрасила кучу яиц. Флитвик задорно бился яйцами и встречал гостей боевыми криками «Христос воскрес!» на русском языке. Гости пугались и вздрагивали, тентакула сторожила выход из камина, а я смеялась. К нам часто заглядывали Мария с Джейкобом и дядюшка с Джи Пиппином. Мы с мужем встретились с директором Диппитом. Директор посетил наш дом, очень хвалил месторасположение и обстановку, а потом сделал мужу предложение о работе на следующий учебный год. Он предложил ему место преподавателя чар, нынешний преподаватель был в годах и попросил об уходе на пенсию. Флитвик мечтал об этом, я точно знала, но не хотел меня оставлять в самый сложный первый год. Я настояла, чтобы он согласился. Это была уникальная возможность. Директор очень обрадовался и на радостях предложил мне готовиться к экзаменам дома и присутствовать только на экзаменах. Не раздумывая, я согласилась. В школе меня больше ничего не держало, Том не отвечал на мои письма. После принятия решения мне стало намного спокойнее. Я упорно занималась и была уверена в собственных знаниях. 3 апреля меня навестила Грейс. Она была сама не своя, долго мялась и прятала глаза, а потом расстроенно сообщила. «Мы не знаем, где мальчики. Понимаешь, директор Диппит всех учеников отправил по домам 29 марта. Тони отвел Мелисенту к родителям, а потом они втроем исчезли. Том прислал дяде короткую записку, что они отправились по делам ордена в небольшую поездку, но ничего не объяснил. «Мы не хотели тебя волновать, но не можем их найти». Милли сказала, что у тебя есть связь с Томом, попробуй до него достучаться. «Связь? Какая связь? Он даже на письма не отвечает». «Ах да, метка. Идиотка, совсем мозги отшибла, одни гормоны». Я немедленно приложила палочку к метке и получила короткий злой отклик. «Что-то типа не мешай». Я объяснила, как могла, что почувствовала, и мы стали беспокоиться вместе. Вернулся домой Филиус и весьма нелюбезно высказал моей подруге, что могла бы и не волновать беременную, мне и так досталось больше всех. Я попросила супруга переговорить с дядюшкой по каминной связи, но Морфин примчался сам и принялся неубедительно мне доказывать, что все хорошо. Тогда я решила выяснить хоть что-то и пригласила в гости Милисенту. Она пришла с заплаканными глазами и не хотела ничего объяснять, но мы все вместе на нее надавили. Оказалось, что Том занимался боевой магией с исступлением и случайно услышал какой-то разговор директора с Дамблдором, после чего решил любыми путями остаться в школе на пасхальные каникулы. Друзья его немедленно поддержали и разработали хитрый план. Они тихо и мирно доехали до Лондона, все появились дома, а ночью просто испарились безо всяких объяснений. Все были в курсе, кроме меня. Искали мамы, Джейкоб, волновался Морфин. Меня было решено не волновать, но Грейс не сдержалась. Всех учеников отправили из Хогвартса не просто так, Диппет решил обновить защитные чары на школе для чего-то. Даже тех школьников, которым некуда было ехать, разобрали учителя. В школе остался только директор, замок стоял наглухо закрытый, и попасть туда не было никакой возможности. Я расстроилась, потому что точно знала, как Том собрашивает, они вернулись в Хогвартс. Через тайный проход в запретном лесу, подробный план которого был нарисован в логове Василиска, Том случайно нашел его совсем недавно. Он мне рассказывал о своей находке перед Новым годом, но я не придала его словам значения. Начинался ход в запретном лесу и предназначался для прогулок змея. Меня в запретный лес не пустили, да я и сама понимала, что без сложной системы меток и нарисованной схемы я его банально не найду. Только у Тома была карта с крестиком, обозначающим лаз внутрь. Оставалось лишь ждать. Нервный Флитвик вызвал Найджела. Шеф моментально меня спеленал и наложил чары наведенного сна, хоть я и брыкалась. 4 апреля я проснулась злая, палочки не нашла и спустилась в гостиную. Там я обнаружила супруга, дядюшку и Джейкоба. Они хором меня заверили, что все разрешилось хорошо, и протянули утренний пророк. Мне бросилась в глаза надпись: «Гриндевальд убит». Альбус Дамблдор победил темного лорда, но был атакован секундантом Гриндевальда и получил серьезную травму. Армандо Диппет и староста школы Том Гонт приняли бой на территории Хогвартса и уничтожили 6 приспешников темного мага. Слава героям! Я судорожно вздохнула и опустилась на кресло. Филиус мгновенно подал мне стакан воды и утешительно забубнил: «Том целый и невредим, пишет объяснительную в Аврорате». Долохов и Малфой вернулись домой, Аманда подтвердила. Я пыталась выяснить подробности, но толком никто ничего не знал. Тони и Абраша молчали, связанные обетом, а детали не разглашались в интересах государственной безопасности. Так нам объяснил Джейкоб, намекнув, что Дамблдор очень расстроился, что Геллерта убили, а не засунули в тюрьму. Тома продержали в камере предварительного заключения в подвалах министерства почти сутки, но потом отпустили, тоже связав обетом. 6 апреля вышла большая статья в «Пророке» с интервью директора Диппета, где он преподнес публике красивую историю о дуэли на стадионе школы, где Армандо исполнял роль секунданта Дамблдора. К сожалению, Гриндевальд подтвердил репутацию негодяя и тайно провел на территорию своих подручных, которые напали на магов, когда ситуация стала развиваться в неблагоприятном для Геллерта направлении. К счастью, староста школы их вовремя заметил и принял бой. В общей потасовке Гриндевальд был убит, как и его сподвижники. Директор высоко оценил вклад Тома в победу и огорошил заявлением, что мистер Гонт со следующего года будет преподавать защиту от темных искусств. Мы подозревали, что в статье можно верить только фактам, но никак не их интерпретации. То есть дуэль была подготовлена и место обговорено. Стадион школы. Поэтому всех учеников удалили, а замок почти опечатали. В назначенное время дуэль состоялась, но что-то пошло не по плану. Вмешался Том, в итоге убили Гриндевальда и еще 6 его людей. Дамблдор успел разоружить Гриндевальда, но почему-то получил серьезную травму и все еще в Мунго. Том дрался вместе с Диппитом, а теперь остается преподавать в школе. Долохова и Малфоя связали обетами, но они живы и не пострадали, что уже хорошо. Расспрашивать Тома было бесполезно, обет с него взяли качественный, обойти не получилось. Выяснило только, что он теперь связан со школой на 5 лет. Никакого путешествия, только летом. Как ни странно, предложение директора нравилось Гонту. Он с воодушевлением прикидывал, как будет преподавать. Узнав, что Филиус будет вести чары, Том и вовсе обрадовался. Со мной он был мил и улыбался, но держался несколько отстраненно. Школьники вернулись в Хогвартс 7 апреля, как и было запланировано. Я сидела дома и повторяла экзаменационные вопросы. События развивались своим чередом. 8 мая 45 года был подписан акт о безоговорочной и полной капитуляции вермахта. От войск союзников подписывал маршал авиации Великобритании Артур Тиддер. В конце мая оправился от травм Дамблдор. Тогда же министр магии от лица Визингамота вручил ордена Мерлина 2-й степени всем троим героям. Большие золотые медальоны на фиолетовых лентах красиво сверкали на черных парадных мантиях волшебников. Даже Дамблдор изменил своему стилю и выглядел очень мужественно с перевязанной рукой. Между Томом и заместителем директора было заметно едва уловимое напряжение, но директор Диппит держался посередине и виртуозно нивелировал их взаимную неприязнь. Морфин страшно гордился племянником и с удовольствием позировал фотографом. Диппит обнимал Тома, как сына, и таскал его за собой на торжественном приеме. Я внимательно следила за виновниками торжества и заметила, что Дамблдор у директора не в чести, а вот Гонт, наоборот, был в фаворе. Альбус оправился от травмы и рассыпал улыбки направо и налево, как заправский политик. Впрочем, так оно и было. Мы с супругом поздравили Тома и довольно быстро ушли. От большого скопления народа у меня кружилась голова. Я успела поболтать с Долоховым. Он был воодушевлен и радовался скорой свадьбе с Милисентой. Они решили пожениться осенью, как только Тони поступит в Аврорскую школу. Малфой собирался сдать экзамены и отправиться во Францию восстанавливать дом в предместье Парижа. Они с Грейс тоже решили не откладывать бракосочетание. Зимой мы будем гулять еще на одной свадьбе. Тони мне сообщил по секрету, что поездку в Грецию они решили отложить лет на 5. Вот закончится у Тома контракт со школой, тогда и съездит. В конце концов, до назначенного срока еще уйма времени. Честно сказать, я была с ними согласна, торопиться некуда.